От этого бесконечного подъема у них кружилась голова, их начинало мутить. Катрин задыхалась, была как пьяная, одурманенная этим мраком, этим карабканьем в тесной норе, царапавшей ей плечи корявыми стенками. Она вся дрожала от холодной сырости. Ледяные капли проникали сквозь одежду и как иголками кололи тело, покрытое испариной. Близка была поверхность земли. Грунтовая вода низвергалась проливным дождем, грозившим погасить лампы. Шеваль дважды окликал Катрин и не получал ответ. Что она там, спрашивается, делает? Или язык проглотила? Могла бы, кажется, сказать, держится ли она на ногах. Подъем длился полчаса. Но люди шли так медленно, с таким трудом, что пока еще добрались только до 59-й лестницы. Оставалось еще 43. Катрин, наконец, пролепетала, что она держится. Ведь Шаваль обругал бы ее дохлым змеенышем, если бы она призналась, что очень устала. Должно быть, окованные железом ступени поранили ей подошвы ног. Катрин чудилась, что в них до самых костей впиваются зубья пилы. Ладони покрылись ссадинами. Пальцы так закоченели, что она не могла как следует согнуть их. Она судорожно хваталась за перила, но все боялась, что руки соскользнут с них. Ей казалось, что вот-вот она опрокинется навзничь и вывихнет себе плечи из-за непрестанного напряжения мышц или вывернет ногу в бедре. Как мучительно было карабкаться по этим бесконечным, почти отвесным лестницам, подтягиваясь на руках, прижимаясь животом к ступенькам. Теперь шум тяжелого дыхания поднимавшихся людей заглушал шорох их шагов. Это дыхание, этот прерывистый хрип, гулко отдававшийся в узкой трубе, шел от самого дна шахты и замирал на поверхности земли. Раздался жалобный стон. По вереницам людей пробежали испуганные возгласы. Какой-то откатчик разбил себе лоб о карниз площадки. Катрин все взбиралась и взбиралась. Поднялись выше выработок. В сыром промозглом воздухе, пропитанном запахом старого железа и гниющего дерева, расплывался туман. Катрин машинально считала шепотом: 81, 82, 83. Осталось еще 19 лестниц. Только это ритмичное бормотание еще и поддерживало ее. Она не сознавала, что делает. Когда она вскидывала глаза, огни лампочек кружились перед ней, извивались спиралью. Кровь застывала у нее в жилах. Она чувствовала близость смерти. Малейший ветерок мог бы сбросить ее в пропасть. Хуже всего было то, что нижние заторопились, и всю колонну охватило гневное, все возраставшее нетерпение, порожденное усталостью и неистовым желанием поскорее увидеть солнце. Все, кто поднимался первым, вышли, значит, лестницы не были сломаны. Но страшное подозрение, что их еще могут сломать, чтобы не дать последним выбраться, когда другие успели выйти и дышат свежим воздухом, окончательно свело людей с ума. И стоило произойти остановки, они разражались руганью, лезли вверх, карабкались, дрались, отталкивали друг друга, готовые подняться вверх по трупам. И тут Катрин упала. Она в отчаянии выкрикнула имя любовника, но Шаваль не слышал. Он сражался, он каблуками ломал ребра товарищу, чтобы вылезти раньше. Катрин покатилась вниз под ноги людям, и ее едва не затоптали. Ей чудилось, что она маленькая откатчица былых лет, и что кусок угля, выпавший вверху из корзины, сбросил ее в шахту, как воробушка, подбитого камнем. оставалось одолеть только 5 лестниц. На подъем ушло около часу. Катрин так никогда и не узнала, как она выбралась, как ее вынесли на плечах, как ей не дала упасть сама теснота хода.